Цюрих, маршрут Сарна, Федеративное Содружество. Дейра устала. Ей страшно хотелось спать. Она уже несколько часов сидела за столом в кабинете экстренной медицинской помощи и еле удерживалась, чтобы не зевнуть. Откинувшись на спинку кресла и положив ладони на затылок, Дейра пыталась отвлечься от боли в плечах и снять сонливость. Она внимательно вчитывалась в текст на экране компьютера. Чтобы ночь не тянулась так долго, она взялась помочь Анне Томпсон напечатать отчет об осмотре маленького мальчика, которого только что приносили к ним. Дейре казалось, что самым правильным будет описать историю болезни так. Мальчик Цюр, 5 лет, бегал нагишом по своему дому, и вдруг их собака ни с того ни с сего сорвалась с места и начала кусать его за все, что ей попалось на глаза. Дейра понимала, что отчет должен быть составлен иначе. «Но как?» – думала она. Анна оторвалась от экрана головизора и посмотрела на Дейру. «Что-нибудь не клеится, доктор?» «Не складывается отчет о травме того малыша, Донни Ли». «А, это тот мальчик, у которого будут такие страшные шрамы?» Несмотря на усталость, Дейра улыбнулась. «Ладно, сиди смотри, я сама разберусь. Но странно, когда я пытаюсь составить его по-человечески, получается уж очень смешно, а когда начинаю писать медицинскими терминами, мне кажется, что те, кто будет читать его, могут засомневаться, все ли я сделала правильно. Меня это не беспокоит, я залатала его прекрасно. Меня беспокоит, что другой врач, проверкой моего отчета и вопросами к мальчику, может заставить его снова пережить этот ужас и тем нанесет мальчишке еще одну травму. А ему и так досталось очень сильно». «Ага, понятно», – Анна выпорхнула из кресла. «Вам следует научиться думать и говорить особым образом. Представьте себе врача, который очень торопится. Ему некогда, у него полным-полно пациентов. В этом случае он изъясняется крайне просто и немногословно. Вот послушайте, как надо описывать вашего малыша. Диагноз – укус собаки. Раны – 2 прокола, 1 рваная. Лечение – антибиотики и 7 швов по 2 на каждый прокол, 3 на рваную рану. Возможные последствия – неярко выраженные шрамы, серьезных нарушений не будет». Анна сначала набрала весь текст, затем расставила, где нужны знаки препинания, нажала на клавишу «Ввод», и текст отчета исчез с экрана компьютера. Дейра улыбнулась. «Прекрасно!» «Спасибо, но ничего особенного», – Анна посмотрела на Дейру. «Меня этому научил один мой приятель. Он был врачом и долго занимался боевыми искусствами». «Я тоже когда-то изучала приемы самообороны». Анна с интересом посмотрела на Дейру, оперлась о ее стол и спросила. «А что вы изучали?» «Айкидо». «Крейг изучал как Сол Ван. Мы встретились случайно, он удалял мне одну страшную опухоль». Через открытую дверь Дейра посмотрела в пустую приемную, затем взглянула в окно. В нем отражался экран головизора, за которым чернела тюркская ночь. «Он был хирургом?» «Нет, той опухолью был мой предыдущий дружок, который не понимал, что значит слово «нет».» Анна тяжело вздохнула. «Крейг был хорошим парнем, нам было интересно с ним, но в один прекрасный день он вдруг взял и исчез». «И ты не знаешь, куда?» Анна тряхнула своими темными волосами, сняла со спинки кресла свитер и накинула на плечи, завязав спереди рукава. «Понятия не имею», — ответила она. «Он меня не предупредил и ничего не сказал. Но я думаю, он исчез потому, что в то время я заканчивала учиться и много времени проводила на практике, в больнице для неизлечимых больных. Он никак не мог привыкнуть к моей работе. Я знаю, что общение с такими больными накладывает на человека свой отпечаток, но думаю, что Крейг сможет понять меня». Она пожала плечами. «Что поделать, я уже привыкла к тому, что все мои романы кончаются печально». Анна посмотрела на Дейру. «А что у вас произошло с господином Лиром?» пробурчала Дейра. «Как бы тебе сказать, господина Лира в том смысле, в котором ты имеешь его в виду, не существует». Анна покраснела. «Извините, доктор, может быть, я лезу не в свое дело?» Она хлопнула себя ладонью по лбу. «Извините, когда работаешь в ночную смену, всегда хочется поболтать о чем-нибудь. А о чем еще нам говорить? Во всяком случае, извините». «Странно, что я постоянно только об этом и слышу», – Дейра нахмурилась. «Ну да ладно, не переживай», – она погладила Анну по плечу. «Лир – это фамилия моего отчима. Он удочерил меня, когда женился на моей матери. С отцом Дэвида я встретилась во время войны с кланами. Как видишь, жизнь у нас с ним не сложилась. Он хороший человек, но моложе меня, и у каждого из нас оказалась своя дорога». «Понятно», – серьезно ответила Анна. «Что ты говоришь?» – Дейра покачала головой, имитируя восхищение. «Вот хорошо, значит, когда-нибудь ты мне все объяснишь?» Анна хотела что-то ответить, но вдруг дверь открылась, и четверо цюров с криком «Шанькоу! Шанькоу!» вбежали в комнату, неся на толстом ковре, сплетенном из волокон местного дерева, человека в форме местной полиции. Дейра схватила телефонную трубку и нажала на кнопку экстренной внутренней связи, а Анна сняла со стены носилки и вместе с цюрами положила на них раненого. «Хирурга в комнату скорой помощи, немедленно!» – прокричала Дейра и бросила трубку на аппарат. Она повернулась, увидела лежащего на носилках и ужаснулась. Зрелище было не из приятных. На его голубой рубашке расплылись три больших пятна крови. Кровь капала из ран на носилке. Дейра расстегнула ремень его портупеи и разорвала рубашку. Под ней у полицейского оказался жилет, он быстро пропитывался сочившейся из ран кровью. «Дай бог», – подумала Дейра, – «чтобы этот жилет уменьшил степень проникновения пуль в тело». «Анна», – скомандовала она, – «осмотри его, срочно сделай анализ крови и готовь переливание. Введи ему пенициллин. Спроси цюров, кто он и был ли у нас когда-нибудь. Проверь, нет ли у него аллергии на пенициллин». «Его зовут Билли Синь», – переводила Анна. «Он был на собрании в своей деревне, а когда возвращался домой, Джань-Джэнь де Гуани напали на него из засады. Проверьте по компьютеру, мне кажется, он уже был у нас», – обернувшись, крикнула Анна, покатив носилки по коридору. Навстречу ей уже спешила сестра, и вместе они ввезли носилки в дверь операционной. Дейра показала полицейским на приемную и, пользуясь знаками и обрывками катайских фраз, попросила их подождать там. Они ушли, закрыв за собой дверь. Как только они вышли, Дейра включила компьютер и набрала имя Билли Синя. На экране возникли три лица. Дейра выбрала из них наиболее похожего на пострадавшего, мужчину лет 40 с лишним. Дейра вызвала его данные и с радостью обнаружила, что у него нет никаких аллергических реакций. «Это просто чудо», – прошептала она. «Тогда есть шанс спасти тебя, господин Билли Синь». Она посмотрела на группу крови и резус-фактор, он оказался отрицательным. «Еще один шанс в твою пользу. Итак, общий счет 50 на 50. Будем пытаться», – проговорила Дейра и бросилась в операционную. Рик уже стоял у раковины и намыливал руки. «43 года, физически крепок, многочисленные пулевые ранения. На нем пулезащитный жилет, то есть стреляли либо из автомата, либо с близкого расстояния, а может быть и то, и другое. Думаю, правое легкое у него пробито», – одним духом проговорила она. Рик коротко кивнул и, наклонив назад голову, начал смазывать руки. Анна подошла к нему и надела ему на лицо хирургическую маску. «Нижняя рана имеет квадратную форму и расширяется, но думаю, что кишечник не задет», – сказала она. «Какие-то чудеса», – Дейра посмотрела на нее. «У него отрицательный резус-фактор и никаких аллергических реакций». «Похоже, что в нем сидят две пули», – вместо ответа произнесла Анна, надевая хирургическую маску Дейре. «Одна ударила в ребро под правым легким и остановилась. Вторая находится прямо у позвоночника, но аорту не задела. Прошла прямо в миллиметре от нее». «То, что не задело, это хорошо, но рана опасная», – Дейра поглядела на Рика. «Сначала нужно зашить и очистить легкое, затем закачать в него воздух. Потом займемся кишечником. А после этого, если, конечно, он выдержит, будем вытаскивать вторую пулю». «Так и сделаем», – Рик смыл с рук пену и поднял их вверх. «Перчатки». Появилась еще одна сестра в халате и маске. Дейре показалось, что это Кэти. Надела на Рика перчатки из латекса. Когда Рик уже отошел от раковины и Дейра принялась мыть руки, дверь операционной открылась. Рик повернулся к вошедшему и закричал: «Сюда нельзя! Выйдите из операционной!» В ответ раздалась короткая очередь, и комната заполнилась дымом. Раздался звон разбитого стекла. Несколько колб вдребезги разлетелись. Анна взвизгнула и бросилась на пол. Рик упал на одно колено и пригнулся. Остались стоять только Дейра и Кэти, которая, подняв кверху руки и дрожа всем телом, прижалась к Дейре. Налетчик заорал: «Выметайтесь отсюда все, быстро!» и навел винтовку на лежащего полицейского. «Этот человек враг народа и должен сейчас умереть!»